Тем не менее, природа умудрилась вместить эту матрицу в крохотную клетку, настолько малую, что ее нельзя увидеть невооруженным глазом. Все, что в состоянии совершить природа, может сделать и человек, хотя и на свой лад. Мы не знаем, сколько потребовалось времени, чтобы решить эту конкретную задачу. Быть может, на это ушел миллион лет. Но что такое миллион лет? В конце концов, наши предки научились анализировать и хранить информацию, которая в микроскопических деталях характеризует любое человеческое существо. И научились использовать эту информацию для того, чтобы воспроизводить оригинал. Ну, хотя бы так, как ты только что воспроизвел этот вот диванчик. Я знаю, Олвин, что все это тебе интересно, но я не в состоянии рассказать в подробностях, как именно это все делается, каким именно образом хранится эта информация, не имеет значения, важна лишь она сама по себе. Она может сохраняться в виде слов, написанных на бумаге, в виде переменных магнитных полей или как определенным образом расположенные электрические заряды. Человек использовал все эти способы ее консервации, но также и многие другие. Достаточно сказать, что уже задолго до нас он умел сохранять себя, или, если выражаться более точно, сохранять бесплотные матрицы, по которым ушедших людей можно было сызнова вызвать к существованию. Все это ты уже знаешь. Именно таким способом наши предки даровали нам практическое бессмертие и вместе с тем избежали проблем, возникающих одновременно с устранением смерти. Прожить 1000 лет в оболочке одного и того же тела — срок достаточно большой для любого человека. В конце такого периода воспоминания стискивают разум, и он жаждет только одного отдохновения, либо возможности начать все с нуля. Пройдет совсем немного времени, Олвин, и я стану готовиться к уходу из этой жизни. Я тщательно просею свои воспоминания, редактируя их и вымарывая из сознания те, которые мне не захочется сохранить. Затем я войду в зал творения через дверь, которую ты еще не видел. Это дряхлое тело перестанет существовать, так же, как и само мое сознание. От Джезерака не останется ничего, кроме целой галактики электронов, вмороженных в сердцевину какого-то там кристалла. Я буду спать, Олвин, спать сном без сновидений. И затем однажды, быть может, через 100 000 лет, я осознаю себя в новом теле и повстречаю тех, кого изберут на роль моих опекунов. Они станут заботиться обо мне, как заботились о тебе Эристон и Итани. Потому что сперва я ничего не буду знать о Диаспоре, и мне неведомо будет, кем и чем я был прежде. Воспоминания об этом постепенно возвратятся к концу срока моего младенчества, и на их основе я начну возводить здание нового цикла своего существования. Такова схема наших жизней, сменяющих друг друга. Все мы уже побывали в этом мире много-много раз. Хотя, поскольку периоды несуществования различаются, надо думать в соответствии с законом случайных чисел, каждое нынешнее население города уже никогда не повторяется с совпадением на все 100%. У нового Джезерака будут и совсем другие новые друзья, и новые интересы. Однако старый Джезерак — ровно такая его часть, какую мне заблагорассудится сохранить, все же будет существовать. Но и это еще не все. В каждый данный момент, Олвин, только 1/100 граждан Диаспора живет в нем и разгуливает по его улицам. Подавляющее же большинство его населения спит глубоким сном в хранилище памяти, в ожидании сигнала, который снова призовет каждого на сцену бытия.